чате. Сигарет, наверное, уж 20. И никто не хочет отдаться, и никто не любит ее. Много это или так мало? Да какое в общем значение? У нее день рождения, день рождения сейчас у нее. Напиши ей письмо, что-нибудь напиши, хоть две строчки всего. Напиши ей, ей сейчас все равно. У нее ни души, у нее нет его, нет любви. Ей в душе сегодня 17, клавиши стучат тихо-тихо. Ей ведь так идет улыбаться, только вот бы знать для кого. Ой, она одна с монитором, монитор мигнет ей под вечер. Кто-то ей напишет с повтором, и она в ответ для него. Напиши ей письмо, что-нибудь напиши, хоть две строчки всего. Напиши ей, ей сейчас все равно. У нее ни души.